Мир вам, дорогая церковь. Слава Богу, что и сегодня мы могли собраться и в Доме Божьем, чтобы могли слушать Божье Слово, потому что Бог говорит, Бог действует. Я посчитал, моя 110-я проповедь сегодня. Мы с этого года прослушали 109 проповедей, и моя 110-я. Это... Слава Богу, что такое обилие есть, да? Бог говорит. Мы много очень слушаем, много проповедей. Это если только по воскресеньям. Это не считается среда, не считается то, что мы дома слушаем аудио. Только вот если по воскресеньям мы с вами прослушали 109 проповедей. И слава Богу за это. Но с другой стороны, это большое такое для нас размышление, наседание. Есть ли какой-то результат того, что мы слушаем? То, что мы слышим, оно как-то... Отзывается ли в моем сердце, отвечаем ли мы Богу на то, что нам говорит? Я уверен, что Бог говорит, я верю в это. И вы сами, если поднимать руки, многие поднимут, что Бог говорит, и Он продолжает говорить. Исполняем ли мы то, что мы слышим, что Бог нам обращает? И вот хочется поделиться следующей темой. Не потому, что я в этом профессионал или в чем-то в этом преуспел, или имею какой-то вот, ну, результат хороший, такой большой. Но просто потому хочется поделиться, что Господь об этом просто напоминал мне. И хочется с вами об этом порассуждать, чтобы и вот эта тема могли тоже об этом порассуждать все вместе, чтобы Господь мог и в наших сердцах работать, нам внимательно слушать, чтобы это исполнять. Является ли Бог в моей жизни? Кстати, проповедь будет продолжение проповеди Александра. Я так смотрю, Бог так немножко ведет, и прям вот как будто продолжение этой проповеди должно быть. Поэтому Бог нам об этом сегодня особо вот напоминает. О чем? Является ли Бог в моей жизни живым Богом? Является ли Бог в моей жизни тем Богом, который был у Авраама, у Моисея, у Давида? Совершает ли в моей жизни чудеса Господь? Говорит мне ко мне Господь или нет? Дает мне Господь какие-то задания или нет? Бог в моей жизни живой? Или вот часто вот мы привыкаем, что мы входим в церковь и, ну, просто привыкли, мы так воспитаны, приходим, слушаем, так надо, все бегут на рынок по воскресеньям, в Ашан, в Мегу, а мы сюда, ну, потому что так привыкли. А Господь хочет, чтобы Он был живой в нашей жизни. Живой ли Он у нас? Давайте вместе прочитаем на примере Моисея. Исход, 3 глава, 1-10 стихов. Господь обращается к Моисею в пустыне. Помните ситуацию с горящим кустом? До этого Моисей вырос в Египте, воспитывался там, да, и потом в определенном возрасте убежал и долгое время жил в пустыне, пас банально овец. И тут Господь ему является. Что происходит? Исход, 3 глава. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на это великое явление, почему куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я, Господи!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал ему: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли этой и ввести в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, гергесеев, евеев и евусеев, «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Вот такая ситуация случилась с Моисеем. Ни с того ни с сего, пока он пас стада, вот Господь обращается к нему и дает ему задание, и обращается к нему такой фразой: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Интересно, вообще Моисей знал ли о своих отцах? Знал ли он об Аврааме, о его жизни, о том, что Бог делал в его жизни, какие чудеса Господь совершал, через что проходил Авраам, или Исаак, или Яков? Знал ли об этом Моисей? Если читать Писание, размышлять о нем, становится ясно, что он знал, потому что, помните, когда он оказался в Египте, потом одна женщина взяла его к себе на воспитание, это оказалась его мама, да, она воспитала, и несколько лет она воспитывала его, кормила, пока он не подрос, чтобы потом его отдать во двор египетский. Поэтому, скорее всего, Моисей все знал, потому что мама ему все рассказывала, рассказывала о народе, кто такие евреи, откуда они, почему они сейчас здесь оказались. И все это было в сердце Моисея, он все об этом прекрасно знал. И что мы узнаем об Аврааме сами? Моисей знал о жизни Авраама, знал о жизни Исаака и Иакова, знал об их чудесах. Давайте вспомним, что делал Господь, какие чудеса, какие особенные такие знамения, события, которые кажутся вот, ну, нереальными такими, да, вот особенными, чудесными, которые происходили в жизни Авраама. В 12 главе Господь обращается к Аврааму и говорит: «Выходи из Ура Халдейского». Знаете, мы редко слышим какой-то голос Божий конкретно, да? Вот если читаем Писание, мы понимаем, что Бог нам говорит через Слово. Авраам не имел Писания. И тут ему Бог говорит: «Выйди из Ура Халдейского и пойди в другую землю». Это было необычно. Господь является Аврааму и обещает ему особенную землю, которая будет для него. И это будет он одним народом таким, отдельным. Мы помним, когда Авраам пришел в Египет, и из-за такого недоверия как бы Богу за свою жизнь он испугался. Помните, он сказал Саре: «Сара, ты скажи, что ты моя сестра, чтобы меня не убили за тебя». И помните, как чудесно Бог является царю египетскому, фараону, и говорит, что ты сделал, да, Бог является неверующему человеку, который не знал о Боге. И это тоже необычно так вот. Ну, такого сейчас, наверное, не встретишь, редко такое бывает. В 13 главе Господь снова является Аврааму и дает ему новое обетование о потомстве, что у него будет много детей, что у него будет большой народ у него будет. В 14 главе Авраам встречается с загадочным Мелхиседеком, о котором потом апостолы размышляют, кто этот был, Мелхиседек, да, священнослужитель Божий. В 15 главе Бог снова является Аврааму, обещает потомство и рассказывает о том, что народ через некоторое время будет пленен в Египте. Определенное количество лет Бог это открывает Аврааму. И Авраам знает, что в какой-то момент, в период жизни вот, народа, да, его родства, будет этот период рабства, будет этот период угнетения, и Господь потом выведет, и Господь заключает с ним завет, такой договор. Потом является Господь снова Аврааму в 17 главе и обещает, снова напоминает, что будет сын у тебя, назовешь его Исааком, и вот мой завет с тобою через обрезание. Бог дает новое такое вот, ну, обетование дает Аврааму. В 18 главе снова Господь является в жизни Авраама через трех мужей. Помните, которые шли в Содом, да? И Авраам понимает, что этого три мужа – это Господь, да? И снова Господь говорит, что через тебя будут благословены все народы. Господь снова благословляет Авраама. В следующей главе чудесным образом уничтожается город Содом. Такого не бывает тут в современном мире, чтобы раз с неба огонь полился, да, град огненный и уничтожил город. Такого нет у нас в жизни. Это было у Авраама. И Моисей знал об этом. Потом та же история с женой происходит в 20 главе, только не в Египте, а у Авимелеха. И, наконец, в 21 главе происходит еще одно чудо. Исаак рождается. Те, которые не могут родить, у которых физиологически нет на это способности, Господь обновляет организм Сары и Авраама, и рождается Исаак. Это еще одно чудо. Ну и потом там будет несколько ряд чудес, которые опять-таки Авраам видел. Моисей знал об этом. Но до этого момента, до встречи у куста с Богом, Моисей знал Бога как Бога Авраама, как Бога Исаака, Бога Иакова. Он знал о нем. И, наверное, мне кажется, это первая встреча с Богом, с этого и началось более такое личное отношение Моисея с Богом. И когда мы читаем, что Моисей послушался, помните, да, он пошел в Египет и стал исполнять Божье Слово, то, что Господь ему сказал. Мы видим, как Господь становится Богом Моисея. Моисей начинает уже в своей жизни видеть, ух ты, Господь работает. Это не Бог предков, не Бог далекий, Бог прошлого, Бог истории. Бог вот сейчас в моей жизни работает. Сколько чудес Он показал, да? Бог через Моисея. И потом весь этот путь, пока они вели, пока Господь вел Израиль в обетованную землю, сколько Господь показывал. И Моисей потом смог точно, я уверен, так сказать, что Бог Авраама стал моим Богом. Он стал моим живым Богом. Он стал Богом Моисея. Когда Давид оставляет завещание Соломону, в первом Паралипоменон есть такие слова, в 28 главе, в 9 стихе. Среди прочего наставления Давид говорит Соломону следующие слова. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего, и служи ему от всего сердца и от всей души. Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, то он оставит тебя навсегда». Давид говорит Соломону такие слова. «Знай Бога Отца твоего». Конечно, мы должны знать Бога Отца, да, Бога нашей матери, Бога нашего отца, Бога нашего деда, прадеда. И мы много можем об этом читать в литературе. Многие пишут автобиографии, да. Можем вспомнить Проханова Ивана Степановича, да, как много Господь совершал его жизни чудес, и этот Иван Степанович просто это записал. Да? И мы читаем и удивляемся, как это происходило. Это просто нереально, невероятно. Это реально чудеса, вот как вот из «Деяний апостолов», как из книги «Бытия», как из вообще Священного Писания. Господь реально делал чудеса, и мы это узнаем. Но живой ли Бог в моей жизни? Это хорошо, что это было у моих родителей, у дедов, у прадедов, у далеких каких-то моих предшественников, да, у Билли Грэма. Хорошо, что это был Бог, в его жизни он являл. А являет ли Господь себя в моей жизни? Имею ли я с ним такие тесные отношения? Знаете, как-то размышлял, в английском языке есть много очень времен. И вот самое банальное, со школы мы все знаем, есть прошлое, настоящее и будущее, да? Как-то со своим другом размышлял и говорю, вот взаимоотношения с Богом, прошлое – это ладно, настоящее – это вообще. Вот я, допустим, я имею книжку, да? В английском языке есть такое время, настоящее продолженное время. Это я сейчас держу книжку, я сейчас это делаю, я сейчас говорю, да? И это не просто, что я вообще умею это делать, а то, что я сейчас делаю. Взаимоотношения с Богом должны быть вот сейчас. Мы можем жить порой прошлым, Вот здорово, в том году Господь так являл себя в моей жизни, прям многим могу рассказать. Столько чудес записал, столько, ну, расскажу, все будут удивляться. Но это было в прошлом году. И мы порой живем этим прошлым, как верующие, мы живем. Однажды разговаривал со своим другом, общался, обсуждали книгу о молитве. И он говорит, вот здорово было бы, если бы он, Господь, отвечал бы на наши молитвы, как в книге «Деяния апостолов». Раз, вот с детьми недавно читали вечером, Филипп оказывается на дороге, он приходит туда, Господь являет там чудо, крестится один евнух египетский, и потом раз, нету Филиппа, исчез, и оказался в Иерусалиме. Да? Много таких чудес, которых мы читаем, раз, прикоснулся, человек видит, и он говорит, вот здорово, вот если бы вот наша вот медицинская организация, вот были вот такие верующие, мы могли бы так вот с Богом общаться просто раз, и все, и исцелился. И врачи вообще не нужны, кстати, тогда. И это такое благословение, вот так мы размышляем, могут ли быть такие живые отношения в нашей жизни сегодня у нас? Это для нас размышление. Порой читаешь книгу «Деяний» и думаешь, ну, какая-то фантастика. Ну, прям чудо на чуде, ну, как такого не бывает. Конечно, мы привыкли это читать, да? Мы это знаем, поэтому мы верим в это. А представьте, перенесите это вот в настоящую жизнь. Представьте, насколько это было бы, ну, просто фантастически, нереально. А Господь это делает. И Господь, Он делает это сегодня. Господь живой и сегодня. Господь и сегодня совершает чудеса в жизни нашей. Нужно только Ему открыть сердце свое. Открыть двери своего сердца, чтобы просто захотеть, чтобы Господь был моим настоящим сегодняшним Богом. Не прошлогодним, не прошлого месяца, не вчерашнего. Да? Мы порой думаем, что вот здорово, я вчера почитал Библию, такое получил назидание, что аж на сегодня хватает, не буду сегодня читать. Знаете, мы не разговариваем друг с другом, да, вот близкие, родные, раз в день или раз в неделю, да, мы каждый раз пересекаемся, и нам хочется разговаривать друг с другом, да? Особенно если любишь друг друга, хочется разговаривать. И то, что ты поговорил вчера, это не считается. Я хочу сегодня поговорить. Точно так же должно быть у нас с Богом. Я хочу призвать к молитве. Давайте вместе помолимся о том, чтобы открыть Богу это желание. Я уверен, что многие этого хотят жить, чтобы Господь был живым Богом, чтобы Он сегодня действовал, чтобы Он сегодня являл чудеса, сегодня избавлял, укреплял, сегодня поддерживал, сегодня отвечал на молитвы. Я знаю, что все этого хотят. Порой у нас это бывает в жизни, потом проходит, потом скучаешь. Вот было время там на конференции, после конференции Господь столько делал, вот было классно. Было здорово так, и Господь так отвечал. Просто, ну, удивительно. А сейчас этого нету. Давайте помолимся о том, чтобы открыть эту Богу это желание. Желание, чтобы Бог был живой каждый день для нас. Я знаю, что это христианское сердце этого ищет. Оно жаждет этого. Нельзя этого скрыть. Мы не просто так приходим сюда на собрание, да? Мы хотим с Богом взаимоотношений. Только нужно вкладывать, конечно, в это. Давайте откроем Богу свое сердце, просто помолимся о том, Господь, я хочу, чтобы Ты был живой в моей жизни сегодня, сейчас, и завтра, и послезавтра, и сейчас тоже. Давайте вместе встанем и помолимся.